Урод. В кабинете школьного инспектора был стойкий канцелярский запах. Инспектор сел за необжитый стол, начал раскладывать перед собой какие-то бумаги. Справа от меня сидел психолог, слева Слава. Инспектор посмотрел на меня в упор. Я на секунду поднял глаза и снова опустил их. Принял оттирать с рук уже засохшую кровь. «Давно у тебя с ним стычки?» «Это он про Илью». «У нас с ним не было стычек». «А с кем были?» «У меня? Ни с кем. У него с Антоном». «Давно?» «Всегда». «То есть ты не помнишь, когда они начались?» «То есть они были всегда». Инспектор странно усмехнулся и что-то отметил в своих бумагах. «Дрались раньше?» «Нет». «Он тебя первым никогда не бил?» «Пару раз пытался». «А ты с кем-нибудь еще раньше дрался?» «Нет». Инспектор как-то странно развел руками и посмотрел на психолога. Она едва заметно кивнула ему и заговорила со мной очень мягко. «Микки, а ты раньше делал что-нибудь импульсивное? От злости или обиды?» Я честно подумал и сказал: «Да». «А что ты делал?» Мне вспомнилось знакомство с моим биологическим отцом. Когда меня один человек обидел, я полкомнаты разнес, костяшки сбил от злости. Во мне как будто что-то годами копится, а потом выплескивается. Я еще из дома убегал». «Микки», — прервал меня Слава, — «что ты несешь? Разве я вру? Ты себя каким-то психопатом выставляешь». Инспектор перебил нас, сказав Славе: «Я потом послушаю вашу версию». И обратился снова ко мне. «Ребята сказали, ты молоток взял. Ты помнишь это?» «Да». «А что ты хотел сделать?» «Убить его. Я ему так и сказал». «То есть ты осознанно взял молоток и осознанно хотел его ударить?» «Да». Инспектор неожиданно рассердился. «Да с чего бы ты решил на трезвую голову его убивать?» «Но с чего ты же решил?» — спокойно ответил я. «В состоянии аффекта. Ты не понимал, что делаешь». «Я понимал». Он обессиленно откинулся на спинку кресла. Хмыкнул. «Ты зачем из себя потенциального убийцу корчишь?» И перевел взгляд на Славу. «Ну, и что мне с ним делать?» «Это все равно от моего ответа не зависит», — хмуро заметил Слава. «Я понимаю вашу логику. Он избил одноклассника, значит, он и виноват. Конечно, вы учтете обстоятельства. Я же вижу, как вам хочется, чтобы это было состояние аффекта. Но в итоге он все равно будет выставлен единственным виновником, его поставят на учет и обяжут ходить к психологу, что бы я вам тут ни сказал». «Вы сами сказали, он избил одноклассника. Мне это следует скрыть или исказить?» «Я хотел бы, чтобы вы постарались увидеть картину целиком», — Слава вздохнул. «Я вам нужен еще? «Несколько слов. Как рос, как учился, какой характер, с кем дружил?» Мне сказали подождать в коридоре. Я вышел и встал у окна. На улице шел дождь. Странно, что мир остался таким, как прежде, несмотря на то, что только что произошло. Еще недавно в школьном дворе стояла машина скорой помощи, куда Илью погружали на носилках. У него было так окровавлено лицо, что у классухи началась истерика. Вся в слезах, она закричала на меня: «Урод! Ты урод!» И плакала, и повторяла, что я неадекватный, что 300 ножевых в состоянии аффекта — это про таких, как я, что я свою жизнь закончу на нарах, потому что от ревности прирежу жену. Когда инспектор повел меня в свой кабинет будто арестованного, младшие школьники шарахались от меня, как от прокаженного. Я был весь в крови, руки, рубашка, даже лицо. Я пугал их. А инспектор сказал: «Мы вечно носимся с отъявленными хулиганами, хотя бомба замедленного действия сидит в подобных личностях. И ещё. Если бы мы были Америкой, ты стал бы школьным стрелком. Родители приехали вместе, но разговаривал со всеми только Слава. Это не очень хорошо. Слава хуже переносит стресс и эмоциональные ситуации. Лучше бы со мной пошёл Лев, но так было нельзя. Когда мы вернулись домой, я хотел остаться один, но пришла Лена. Я даже переодеться не успел. Долго сидел и смотрел в одну точку. А потом пришла она. Вообще-то, я чувствовал, что она придёт, но не был уверен, что хочу этого. Я боялся. Не знаю, кого она надеялась увидеть, но, видимо, не меня. Я сидел, мрачный, уставший, а она как-то растерянно смотрела с порога. Потом прошла и села на кровать. «Ты не виноват, Микки». «Не надо», — ответил я. «Что не надо?» «Говорить так. Не надо меня оправдывать. Я плохо поступил». «Потому что не струсил?» «Ты ничего не знаешь», — огрызнулся я. «Все знают, а я нет?» «Ты не видела его». Меня передёрнуло, когда перед глазами снова возникло окровавленное лицо Ильи. «Ты не видела, что я с ним сделал. Я был как тупое, жестокое животное». «Микки, он урод!» «Это я урод. Ты его всегда терпеть не мог». «Я хуже, чем он». «Да он постоянно ко всем лез. Он Антона с первого класса изводит. Он сволочь!» Я упрямо возразил. «Он не сволочь». «Сволочь!» «Он не совсем плохой». «Как это?» «Совсем плохих людей не существует». «А, может, и Чикатило был не совсем плохим человеком?» Я снова поморщился. «Чикатило был не человек. Он маньяк. Я с тобой о людях говорю, а не о маньяках. В классе никто тебя не осуждает. Все понимают. Один ты против самого себя». «Они дураки. За тебя даже Костя. Он что, тоже дурак?» «То, что Костя математику знает, не значит, что он не дурак». Я поднял голову и, начав разглядывать Лену, как будто впервые увидел её по-настоящему. Она выдержала мой взгляд, не отвела глаза. «Какая ты... какая?» «Я думал, что никого нет лучше тебя, а ты... за жестокость». До сих пор я был апатичен и погружён в себя, но это осознание меня немного оживило. Лена сказала: «Я не передумаю. Жаль, что у тебя отобрали молоток». Меня снова передёрнуло. Кошмар. Но она уже начала злиться. «Я думала, ты храбрый, а сейчас вижу какого-то размазню. Вот это кошмар!» Я тихо сказал: «Иди домой». Она вскочила, резко повернулась, пошла к двери. У двери притормозила, ждала, что я её окликну. Но я не стал. Когда она ушла, мне почему-то захотелось поговорить со Львом. Он сидел в зале и, похоже, как и я недавно, смотрел в одну точку. Я приблизился. Тогда он перевёл взгляд на меня, но ничего не сказал. Я тоже молчал. Когда наши глаза встретились, он переменился в лице, будто чем-то взволнованный. Он встал, подошёл ко мне и обнял меня за плечи. «Что с тобой, Микки?» — тихо спросил он. Справа от нас висело большое зеркало, и я посмотрел на себя, взъерошенного, со следами крови на одежде и лице, видимо, с рук. Вообще-то от вида крови меня обычно тошнит, но тогда не тошнило. Я смотрел будто не на себя, будто кто-то другой стоял в зеркале и мысленно вторил: «Это не может быть правдой». Потом вспомнил, как наносил удары один за другим. Вспомнил, как Илья перестал сопротивляться и затих. Как это внутренне меня обрадовало, и как я стал бить его ещё неистовее. Кажется, это правда. А если правда, то как жить дальше? И я расплакался, упершись лбом Льву в грудь и оставив следы от слёз на его белой рубашке. Но я был рад, что плачу. Слезы приносили облегчение, как раскаяние, как искупление. Так странно. Мы могли переругиваться с ним почти каждый день, и мне все время казалось, что он невыносим, что он не понимает меня, что он будто специально портит мою жизнь. Но каждый раз, когда случалось что-то, что казалось пережить было невозможно, рядом оказывался он. И можно было вот так взять и расплакаться, прижавшись к нему, и почему-то в такую минуту, когда не требовалось никаких слов и объяснений, никто не понимал меня лучше.